И в последнюю секунду, когда животный инстинктивный ужас этот грозил повернуть его в безумие, превратить из человека в зверя, амебу, слизняка, червя, отбросить его в невообразимые дали до бытия и хаоса, Иван вдруг ощутил на груди холодок и даже не понял, что это. Лишь вывернув шею, скосив глаза чуть не до выхода из орбит, он увидал ту самую маленькую угластую железячку, что не снимал ни перед превращением, ни при входе в осевое, ни ранее, с тех пор, как надел ее на себя. И в голове прояснилось. Страхи ушли. Нет, он не стал вдруг неуязвимым. И кожа его не стала ни на капельку плотнее и тверже. Все оставалось прежним, человеческим, хрупким, нежным, открытым, подвластным смерти в любой миг. Но душа его окрепла, стала сильной, неколебимой, властной. Если только эти качества можно разместить рядом с самим понятием «душа», и она влила силы в уязвимое и незащищенное тело, прикрыла его невидимым и неощутимым стальным панцирем. Иван содрогнулся, словно его внезапно ударило током, и на землю полетели последние ошметки чужой шкуры. Теперь он был самим собой. В ушах опять прозвучало, но тише. Почти не слышно, будто далекий отголосок растворяющегося под невидимыми сводами эха. «Иди, и да будь благословен!» И только отзвучал далекий и добрый голос, как в стене напротив, образовался проем. В комнату вползло что-то шарообразное на множестве ножек-крючьев. Проем тут же исчез. Словно и не было ничего, а Иван увидел, что вползшее существо представляло из себя одну огромную трехглазую голову, усеянную пластинами и короткой рыжей щетиной. Ножки торчали прямо из-под брылей и пластин. Существо внимательно осмотрело Ивана снизу, подползло ближе, разинуло рот клюв и изрекло глубокомысленно. «Да, чего и следовало ожидать». «Слизнякус, земляникус, примитивус». «Хватит поясничать», — выдавил из себя Иван. «А чего это хватит? Еще и не начинали. Поясничать-то, дорогуша. Ты забыл, небось, что сейчас месяц развлечений». Вид у говорящей головы был неприятным, но она была тут хозяином. А Иван — узником. Ему бы вести себя... «Поскромней, но куда там? Что уставилась, тварюга головоногая?» Зло и почти без вопросительных интонаций проговорил он. «Сколько мне еще болтаться и дозревать, а? Чего молчишь?» «А нисколько», — ответила голова. «Как это?» — изумился Иван совсем по-детски. «А вот так? Дозрел уже? Хватит с тебя?» «Тогда развязывай». «Успеется!» Иван дернулся. Да все без толку. Зажимы были сработаны на совесть. «Не трепыхайся, слизняк!» Ласково прошипела голова. «Погоди, мне еще надо отработать с тобой некоторые моменты, опробовать реакцию на адекватность. А там развяжем». Она вдруг замялась, но договорила. «Ежели не перезрел, валяй!» «Проверяй!» Головоногий откатился в уголок. А на месте противоположной стены высветился экран, не экран, а что-то на вроде окна с замутненным стеклом. За стеклом висело... Иван подумал сначала, что это мохнатая Марта, размягшая в прозрачной сеточке, выдающая из шара матки через хобот, зародышей прямиком в аквариум. Все было в точности, но, взглянув на одутловатое сонное лицо, на заплывшие глазки, на растрепанные, но вовсе не черные волосы, он чуть не закричал, рванулся опять. Не тут-то было. За стеклом висела русоволосая Лана, и не похоже было, чтобы она испытывала блаженство, вечное блаженство. В искривленных, закушенных губах читались, скорее, безнадежное отчаяние, тоска. Желтые мешки под глазами Старили ее, делали некрасивой. «Ладно», — тихо позвал Иван. Висящая приоткрыла глаза, долго смотрела, словно не узнавая. Потом вяло и безразлично пролепетала. «А, это ты? Они сделали с тобой это? Говори!» Ивану вдруг вспомнилась ее голова в прозрачном шаре. Голова была совсем как живая, может, и живая, но она оказалась лишь ловкой и хитрой подделкой или вообще иллюзией. А сейчас? Иван почувствовал, что все испытанное им, все предстоящее, да и он сам, ни гроша, не стоит пред этой вечной мукой. Это он был виноват, это он обрек ее на весеннее. «Мне хорошо», — проговорила русоволосая, еле шевеля губами. «Ты не гляди, не верь. Это неземное блаженство. Ах, как мне хорошо, я никогда не умру. Все обратится в тлен и прах, погаснут звезды, пыль развеются планеты, свернутся коллапсары, а я буду висеть и наслаждаться». «Заткнись!» – заорал Иван. «Что бы с тобой ни было, я приду, я выдерну тебя из этой гадкой паутины». «Только попробуй», – вяло и тускло обронила она и закрыла глаза. Стекло начало мутнеть, а Иван все смотрел и смотрел на толстый морщинистый и слизистый хобот, свисавший из шара груши. Его мутило, горло сжимали спазмы, но он все смотрел и смотрел. «Укрепи меня и наставь», — процедил он вслух с мольбой, но одновременно твердо, будто не прося, а требуя. «Дай мне всемогущие, всезнающие силы терпения, не дозволь вновь обратиться в зверя, укрепи». Голова подползла ближе, снова выкатила черное глазище на Ивана. «Ты чего там бормочешь? Бредишь, что ли? Тут кроме нас с тобой ни черта нету, слизняк. Так-то, а реакция у тебя неважная, что-то и не пойму. То ли недозрел, то ли перезрел». Иван молчал. «Эй! Ты слышишь меня?» Иван молчал. «Я научу тебя быть вежливым, головоной».